таки мне не до сна. Ночь, день, зависи вниз, никогда. Весь дело ви, как ты три и рис. Зави, зави, вер, дави, дави лифт. Ход моих мыслей не объясним. Ваши синиц я не ловил. Левые шансы я провалил. Сам из себя играл в all-in. И между мысли бегу. Я собирал изумруд. По каждой части несу. И зеленый мой батут. Важную часть приберет на потом. Хаос идей показал наголо. Каждая строчка нашла уголок. Добро пожаловать, это мой дом. Листики, разное время года, разный настрой. У каждого своя любовь. Изнутри мы поглощаем космос. Беру рукой звезды, это так просто. Трек написано бесконечно ли. Алфитик в этот механи. Один из тех, кто любит жи. Я вижу, как плывут года. Они меняли мои мы. Честно сказать, я очень рад. Я воплощаю свои сны. Руки, ноги движутся, делая шум. Я за нозы лезу в окна и дышу. Я килобиты поднимаю пыль. Ты засиделся, go to see. Я чертов бит. Руки, ноги движутся, делая шум. Я за нозы лезу в окна и дышу. Я килобиты поднимаю пыль. Ты засиделся, go to see. Я чертов бит. Руки, ноги движутся, делая шум. Я за нозы лезу в окна и дышу. Я килобиты поднимаю пыль. Ты засиделся, go to see. Я чертов бит. Чертов бит, я. Чертов бит, эй. Чертов бит, я.